Глава 14. На море таки мы решили ехать с бабушками и дедушкой. Сначала хотели сами, но, подумав и взвесив все за и против, поняли, что без их помощи нам не обойтись. Все же желание побыть наедине, забыться и не отвлекаться друг от друга никто не отменял. А бабушки смогут, если что, всегда помочь. И нет, мы не рассчитывали, что они весь отпуск будут сидеть с детьми. Но попросили их пару дней не отлучаться и дать нам с Денисом немного времени. Благо его родители и Елена Валентиновна — взрослые умные люди и все прекрасно понимали. «Ох, какие люди!» — услышала восторженный мужской голос и тут же улыбнулась, но и немного напряглась. Только скандала от Бэтмена мне не хватало. «Добрый день, Михаил!» — обернулась к мужчине, который тут же сгреб меня в объятия. «Что же ты так официально? Я для тебя просто Миша». Он стоял и несколько долгих секунд прижимал меня к своему телу. Я просто висела в его руках, как кукла, потому что габариты у нас явно отличаются. Он очень высокий, сильный и, в принципе, большой. Нет, не толстый, но большой. Уверена, кубики пресса там имеются. Только вот проверять я не собираюсь. «Ладно, Мишенька, отпусти, а то ты меня сейчас раздавишь». Прохрипела я куда-то в область его шеи и, распахнув глаза, наткнулась на гневный взгляд. «Опа! У кого-то сейчас будут проблемы. Просто Миша, думаю, сейчас кому-то по шее надают. Ну или мне волосы выдерут». «Ты о чем?» — с подозрением уточнил мужчина и, поставив меня на место, медленно обернулся. «О, Лесочка!» Мужчина тут же расплылся в счастливой улыбке, чего нельзя сказать про его девушку. Она, кажется, нахмурилась еще больше и двинулась в нашу сторону. Что-то мне не по себе стало. Может, слинять по-быстрому? «Ты что, обалдел совсем, ненаглядный? Средь бела дня тискаешься с бабами у меня на глазах? Лесочка, послушай, я ни с кем не тискался. Извините, но я не баба, а очень даже замужняя женщина с двумя детьми». «Кольцо где?» — рыкнула девушка, а мне захотелось хохотнуть. Мне кажется, или она строит этого большого грозного мужчину? «Кольца у меня нет. Я ни под какими угрозами не иду в ЗАГС», — все-таки хохотнула я, но этой девушке не понравилось мое настроение. Она снова перевела взгляд на Мишу. «Развлекаешься?» «Нет», — встретил старую знакомую. «Что-то не очень она похожа на старую». Я присела в реверансе, таким образом благодаря за комплимент. «Лесочка, ну хватит тебе, ты же знаешь, что я люблю только тебя». «Да? Тогда почему никак не бросишь свои привычки щупать всех и вся?» «Я никого не щупал, не кричи», — стушевался мужчина, глядя за мою спину. «Не поняла». Обернулась и улыбнулась, показывая любимому свои ровные зубы. «А вот, собственно, и мой мужчина», — произнесла я, пытаясь отвлечь парочку от скандала. «Мужчина, вы почему свою женщину в ЗАГС не поведете? Кольцо зажали?» Денис пришел в недоумение от таких слов. Его брови взметнулись вверх, а я... помахав всем ручкой, собралась слинять отсюда. «Лиса, а ну стой!» «Чего? У меня Левушка есть просит». «Лев только что поел, а теперь объясни мне, что здесь происходит?» «Вот и я хочу знать», — топнула ногой девушка. А Михаил, по всей видимости, устав это слушать, перекинул свою возлюбленную через плечо и пошел к лифтам. «Ты чего творишь, Миша? Пусти немедленно, я буду жаловаться!» А он в ответ шлепнул ее по попе и скрылся за дверями лифта. «Слушаю тебя», — прозвучало за моей спиной, и я, выдохнув, обернулась к Денису. «Субботин, только не говори, что к Мише меня ревнуешь». «А что? Есть повод». «А тебе нужен повод? Ты, по-моему, всегда на грани». «Он тебя щупал?» — нахмурился Бэтмен, а я закатила глаза. Махнула рукой и пошла в сторону выхода. «Эстель, я не услышал ответ, он тебя щупал?» Я снова бросила на него взгляд, как на полоумного, и продолжила идти к машине. «Лиса, ты куда идешь? Я вопрос задал». «Лиса, вне зоны действия сети, перезвоните, пожалуйста, позже». Я уселась на переднее пассажирское сиденье и принялась ждать, когда этот ненормальный сядет за руль. «Лиса, ты куда собралась? С кем?» «Ты дурак? За руль садись, поехали». «А-а-а, боже. Влюбленный мужчина — это то еще наказание, но ревнивый мужчина — это просто жесть. Так туго все доходит до них». Сразу бы сказала, что я еду с тобой». «О, Господи!» — вздохнула я и опустила возле себя стекло. В салон дунул свежий морской воздух. Красота. «Блин, я забыл, мы же на яхту собирались. Ты мне со своим Мишей все мысли спутала». «Я? Со своим Мишей? Нормально. Он подошел поздороваться, а вы с этой Лесочкой, или как там ее, от ревности едва не сгорели. Это так задумано или что?» «Просто переживаем за свое. Я помню, как он за тобой бегал». «Субботин, еще одно подобное слово или предъява, я устрою тебе такой разнос, что век помнить о ревности не будешь, понял? Или ты думаешь, я не видела, как ты с бабами заигрываешь?» «А ты видела?» — удивленно спросил он, округлив глаза. «Так, я не поняла. Ты что, это решил меня подразнить таким способом?» «Нет, ты что, Лиса, я просто...» «Что просто? По шее захотел получить?» «Ну да, просто да, нет, не по шее, наконец-то дошло до него, и он вдруг стал неожиданно серьезным. Просто люблю тебя». «Тогда к чему ревность?» «Боюсь потерять тебя». «Ты выйдешь за меня замуж?» «Нет. Ближайшие лет 10 точно». «Эх, в ход пойдет тяжелая артиллерия. Нужно Алису набрать, может, что подскажет». Я только улыбнулась на предположение Дениса и довольная посмотрела в окно. Как же я все-таки скучала по морю. Была один раз и подумать не могла, что теперь меня будет к нему тянуть. «Чего ты улыбаешься? Не веришь, что Алиса встанет на мою сторону?» Я сморщила нос и покачала головой. «Я ее ни в коем случае не настраивала. Просто девочки такие девочки». «Тут и оно. Скорее бы лев подрос, а то вы меня до ручки доведете». Я обернулась к Денису и, севшись поудобнее, погладила его по голове. «Не расстраивайся, любимый. Тебе с нами будет весело». «Даже не сомневаюсь». Он погладил мое бедро и снова вернул внимание на дорогу. Мы приехали в известный для многих яхт-клуб. Денис собирался покатать меня на катере, а я была согласна на все, чтобы хоть немного развеяться и расслабиться. Детей я очень люблю, но и мне иногда нужен отдых. Думаю, все мамочки меня поймут. «Идем, на скоростном покатаемся». «Правда? Это который резко поворачивает и несется, как угорелый?» «Именно, так и есть». Бэтмен взял меня за руку и повел на пирс. Я рассматривала здешнюю красоту и порой ловила на себе мужские взгляды. Главное, чтобы Денис этого не видел, иначе сейчас опять начнется. «Ой, секунду!» Он спустился ниже и тут же подхватил меня на руки и переставил, убедившись, что я твердо стою на ногах. «Добрый вечер, проходите, присаживайтесь», — произнес штурман, пропуская нас на катер. Катер был предназначен для большого количества людей. Но, зная моего мужчину, третьим здесь может быть только штурман. Я присела в кресло, расположенное посередине, рядом со мной расположился и Денис. Мужчина принес для нас два пледа, предупредив, что во время катания будет прохладно. Любимый тут же укрыл меня и прижал к себе поближе. «Волнуешься?» «Немного. Но плавать-то я умею. Уже легче. Все будет хорошо, не переживай». Поцеловал меня в щеку, подбадривая. Страх неизвестности, не более, ведь раньше мне не приходилось на таком кататься. А вот упасть за борт я не боялась, тем более опыт у меня уже имелся. Штурман тронул катер вперед, не забыв при этом включить музыку погромче. И вот тут я окончательно расслабилась, ловя кайф от крутой поездки. Мы неслись очень быстро, ветер дул в лицо, выбивая пряди волос даже из заплетенной косы. На крутых поворотах я пищала от неожиданности и хваталась руками за сиденье. Денис же чувствовал себя более уверенно, чем я, и постоянно меня поддерживал. Музыка играла как раз в такт скорости ветра. И в этот момент я понимала, насколько я счастлива. Наконец-то я могу себе в этом признаться. Я счастлива. Но думать об этом предпочитала только в мыслях. Произносить вслух все же боялась, и, думаю, причины того очень ясны. «А-а-а, круто! Больше не страшно?» «Ай!» — только хотела ответить, как вдруг штурман стал резко поворачивать катер. Я схватилась за кресло еще сильнее. Сама не понимала, чего визжала, но, скорее всего, это адреналин в крови бушевал, потому что основного страха от происходящего я не испытывала. Зато потом, стоило нам сойти на землю, я поняла, как дрожит мое тело, сколько эмоций я получила при катании, какой заряд бодрости и крутых впечатлений. Кажется, подобного я не испытывала никогда. Но, собственно, чего удивляться? Подобного раньше и не случалось. «Буду теперь тебя чаще возить на экстрим. Уж очень мне нравится, как ты пищишь от восторга и прижимаешься ко мне, доверяя». «Ох, Бэтмен, допрыгаешься. Я могу и так к тебе прижиматься, без экстрима. Но кажется мне, что после этих покатушек я больше в жизни не сяду ни на катер, ни на яхту. Бррр. Ты же плавать умеешь, чего боишься?» «Не то чтобы боюсь, но драйвово и непривычно». Денис дернул меня на себя. Я крепко прижалась к его груди, губами практически касаясь губ. Жар его дыхания опалял мою кожу, и мне захотелось прильнуть к нему и подарить поцелуй. «Моя красивая девочка». «Денис», — выдохнула я и набросилась на его губы, жадно целуя и пробуя на вкус. С моря подул прохладный ветер, а мне становилось только жарче. Тело словно током пробивало, и каждое прикосновение мужских рук к обнаженной коже вызывало очередной тихий стон, том еще и сладком поцелуя. «Хочу украсть тебя на всю ночь. Ты позволишь мне?» — выдохнул Денис мне в губы, а я улыбнулась и захохотала. Мне нужно было поймать немного воздуха, чтобы не задохнуться от желания, которое я сейчас испытываю. «Нужно позвонить твоей маме. Им придется сегодня укладывать малышей. Правда, есть одна загвоздка». «Ты о чем?» «Я молока немного оставляла. Левушке не хватит. Тогда поужинаем и домой. Оставишь молока, и я выкраду тебя». «Какой ты, однако, хитрый», — отметила я и снова прижалась к крепкой груди, носом уткнувшись в шею. «Как-то вкусно ты пахнешь». «Малышка, не дразни сейчас». «Ладно, сейчас не буду. Но ночью ты точно не отвертишься». «Звучит как угроза. Наручники приготовить?» «Ты хочешь быть пристегнутой?» «Я хочу быть удовлетворенной, Денис. А к кровати привязать можешь даже галстуком». Чмокнув его в губы, я пошла вперед, наслаждаясь прекрасным моментом. На город опускался вечер, солнце практически ушло за горизонт, и уже кое-где были видны звезды. И даже прохладный ветер, доносящийся с моря, не мог испортить настроение. Мне кажется, впереди нас ждет множество счастливых моментов, приправленных каплей перчинок. Но последнее, скорее, ревность Дениса. Ведь самые большие мои страхи уже позади. Спустя 10 лет. «Денис, почему я сегодня не обнаружила в тумбочке своего паспорта?» «О, кажется, папуля попал. Ну давай, объясняй маме свой промах», — хихикнула дочка, запрыгнув на качели. «Потому что он мне нужен был. Для оформления кредита на мое имя? А как ты догадалась? А если без шуток? Куда отвез?» Денис закатил глаза и прошел к мангалу, где уже вовсю жарили стейки. «Субботин! Ну что, Субботин? Я за него». «Папуль, сдавайся, тебе все равно на этот раз не отвертеться». «Ладно». Бэтмен перевернул мясо и, вздохнув, посмотрел мне в глаза. «Ты же согласилась выйти за меня замуж?» «И?» «Ну, я и отнес паспорт в ЗАГС». «Угу, а кольцо где?» — решила уточнить, ибо не наблюдала на безымянном пальце помолвочного кольца. «Принести?» — удивленно переспросил он, а мои брови взметнулись кверху. Субботин, я так могу и передумать выходить за тебя. Нет, нет, любимая, я уже лечу. Бэтмена ветром сдуло. И только сынок, выходящий из дома на террасу, удивленно посмотрел на летящего мимо отца. Мы с Алисой рассмеялись, и я, довольно потянувшись, улеглась в гамак. Настроение было отличным. Денису таки удалось уломать меня на свадьбу. Я, честно говоря, не понимала ее сути. То есть, ну, мы же и так живем вместе. Любим друг друга. Растим детей. Какая разница, есть этот штамп или нету. Но Субботин не сдавался все 10 лет. Каждый праздник или просто в обычный день он делал мне предложение. А уж сколько колец у меня лежит, страшно посчитать. Не осмеливаюсь, боясь обидеть тем самым Дениса. Сколько колец, столько и отказов. А вот то, что у него лежит еще одно колечко, я была просто уверена. Мой мужчина очень щедрый на подарки, причем как для меня, так и для детей. И это очень приятно. Правда, не скажу, что я нуждаюсь в кольцах. Но Денис такой Денис. Мамуль, я же почитал на английском. Я могу гулять. Конечно, Лев, ты умничка. Сын подошел ко мне и поцеловал, вызывая на моем лице улыбку. Такой взрослый уже у меня мальчик. 9 лет. Как будто вчера родила. Даже не верится. Левушка, давай со мной на качели. Тут комедия начинается, предложила Алиса, имея в виду под значением комедии нас с Денисом. Ох уж эти дети. «Погоди, там, кажется, сейчас мясо сгорит», — заметил Лев и рванул к мангалу. Я открыла глаза и улыбнулась. Настоящий помощник и очень заботливый парень. А кого это он таким растет? «Что-то по пуле долго нету. Наверное, в этот раз без кольца», — хмыкнула я и снова прикрыла глаза. «Да, конечно, в этот раз тем более без кольца не обойтись», — прорычал Денис, выходя из дома. Я снова улыбнулась и посмотрела на нахмуренного жениха. «Ха! Жених! Прикольно!» «Дети, будете свидетелями!» — громко произнес он и подозвал их ко мне поближе. «Я заинтригована. Значит так, надеюсь, в последний раз, но самый официальный!» «Ох, как волнительно!» — пошутила я, но присела в гамаке, собираясь серьезно отнестись к словам любимого мужчины. «Лиса, я очень-очень тебя люблю. Думаю о моих чувствах, ты знаешь не только со слов. Я все 11 лет, которые мы с тобой знакомы, мечтаю, чтобы ты стала моей женой. Настоящей, официальной, со штампом в паспорте. И да, я хочу видеть тебя в белом свадебном платье. И даже с фатой. А еще я надеюсь, что ты согласишься со мной обвенчаться. Да, я многого требую, но не могу себе в этом отказать». «Папулечка, ближе к делу», — попросила Алиса, заметив, что папа нервничает. Волнение любимого заметила и я. Это было для него несвойственно. Удивлена. «Лиса, выходи за меня замуж. По-настоящему. Если не согласишься, я силой отведу тебя в ЗАГС». Я сморщила нос и выдохнула. «Можно подумать, я там обязательно должна присутствовать. Зная тебя...» «Мамуль, ну давай, скажи уже ему», — попросил Лёва, улыбаясь и тем самым поддерживая отца. «Ладно, я согласна. Согласна выйти замуж за вашего отца. Слышишь, Бэтмен, я согласна стать твоей женой, хотя я немного раньше уже говорила об этом. Тогда кольца не было. Все вышло спонтанно». «Да, спонтанность — это наше все». Я подставила руку, и Денис, счастливо оскалив зубы, достал колечко из коробки. «Как же я люблю тебя», — произнес он, надевая кольцо на палец. «А я люблю тебя», — прошептала в ответ и тут же получила сладкий поцелуй. «Ура!» — счастливо закричали дети и убежали на качели, решив нам не мешать. А мне так хорошо было, спокойно, уютно и тепло, как может быть только в любящих объятиях. «Хочу тебя», — прошептал Денис мне на ухо и тут же добавил: «и хочу еще одного ребенка». «Я не против», — улыбнулась в ответ и тут же положила указательный палец на губы Дениса. «Но есть одно желание». «Говори, все что угодно сделаю, ты же знаешь». Мне достался самый лучший мужчина в мире. Но делать ничего не нужно. Я просто с девчонками приму успокоительно, так сказать, отметим мой новый статус. О, Господи. На следующий день Денис позвал нас в ресторан отметить помолвку. Пригласил друзей, заказал весь зал и надел костюм. Последнее я очень в нем обожаю, потому что все чаще он перестал надевать пиджак и галстук, ссылаясь на то, что уже давно это все не в моде. А я сказал, что боссы в костюмах всегда будут в тренде. По крайней мере, мой босс. Да-да, я работал администратором у него в клубе. И хоть Субботину не очень нравилась моя должность, я категорически отказывалась увольняться. Мне нравилось, и это главное. Он предлагал мне стать его заместителем, но я отказалась, ссылаясь на то, что не собираюсь делать карьеру через постель, даже если это постель моего мужа. И вторая причина. Если Денис захочет меня куда-то увезти, то, соответственно, и зама на месте не будет. А это что получается? Заместителю нужен заместитель? Ну уж нет. К тому же я люблю и вязанием заниматься. Да-да, это хобби переросло в заработок, и потому в свободное время я вяжу. А вот будь я заместителем, не уверена, что у меня было бы время на вязание. Переходя дорогу к ресторану, я обратил внимание на женщину, достаточно постаревшую, немного сутулую и испачканную. Она сидела на бордюре у самой дороги с протянутой рукой. Ее лицо было злым и морщинистым, но я угадала в ней те знакомые черты лица. Вика. А ей не идет это имя. Я отвела детей в сторону, бросив взволнованный взгляд на Дениса. Кажется, он меня понял. Уже остановившись у ресторана, я снова бросила взгляд на дорогу. Женщина уже шла в другую от нас сторону. Так бывает, Лиса. Так бывает, если оступился и не осознал свою ошибку. Не надо ее жалеть. Ты моя добрая душа. Я улыбнулась ему, подумав о том, как же хорошо, что я не знаю, где сейчас находятся мои отцы и сестра. Последняя, к слову, давно исчезла. Люблю тебя, мой босс. И я люблю тебя, моя хитрая лиса. Он склонился и поцеловал меня в губы. Его поцелуи успокаивали и заставляли забыть обо всем на свете. Хотелось уже поскорее оказаться с любимым наедине в нашей комнате. Но шумные друзья не позволят нам исчезнуть с праздника еще минимум несколько часов. «Наконец-то ты, Субботина», — прошептал Денис мне в губы. Я нахмурил брови. «Уже? Ну, конечно, уже. А платье потом наденешь. На церемонию». «Ну ты и гад, Субботин!» Я приподнялась и быстро чмокнула его в щеку. «Но я люблю тебя». «Ради тебя можно и гадом побыть». Он поднял меня, перекинул через плечо и, звонко шлепнув по попе, понес в сторону входа в ресторан. «Будь послушной девочкой, и я скоро тебя увезу отсюда». «Буду максимально ниже травы». «Ой, ну ты понял, я вся твоя».